Я могу понять, как Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Ольга Александровна. Искон займ службы безопасности. Что у вас с оплатами-то, вы мне подскажите? Что-то у вас не перебор ли третий раз мне звоните? За день. В смысле? Третий раз я вам звоню? Ну, не, ваша организация. Я вам первый раз звоню еще пока что. Ну, Мария ваша звонила, или как, Марина. Ну, правильно, вы на просрочке, вам... Ну, правильно, организация. А сколько когда вы должны ожидать, количество взаимодействий в день? Сколько должно быть в сутки? Один раз в сутки, два раза в неделю. Что, не открывали даже 230-й закон ни разу, что ли? Я не поняла. Еще ну, начальник службы безопасности, учить. Что называется. Но я нормальный. Не начальник службы безопасности. А кто? Когда ожидать оплату, вы мне скажите. Я сотрудник, я вам сказал. А, сотрудник? Ну, сегодня я уже не буду ничего вам объяснять. Звоните завтра. На сегодня количество... Я вам сейчас перезвоню. Ну, давайте, я сейчас записываю в ФССП, тогда жалобку я отправлю. ФССП, знаете, что вы такое? Куда хотите, чего? И 50 когда тысяч, оплату, и 50 вы... тысяч оплатите нашему любимому государству. Не вам ли мне оплатить-то еще? Вам платить нашему государству. ФССП штрафанет вас минимум на 50 тысяч. Когда ожидать оплату? Я еще раз вам задаю вопрос. Звоните завтра, завтра расскажу. Да я вам сейчас перезвоню. Хоть обосрись, обзвонись. Я буду все телефоны и звонки записывать. Я все это записываю. Да записывай, что хочешь. Все, договорились. Когда ожидать? И жалобу ФССП отправляю завтра же с детализацией да звонков. Да отправляйте вы, что хотите. С детализацией звонков. Вы представились, откуда без проблем. Вы, как вообще вас зовут? Что представьтесь, пожалуйста, как зовут? Я вам позвоню первый раз, мне без разницы. Зовут когда как? Ожидать четко оплату, и я ясно, еще раз повторяю. Фамилия, ваше имя и отчество. Четко, ясно, давайте. Я к вам приеду с удостоверением, все покажу. Ну и давай, я буду завтра, тогда да. снимать тогда на видео буду. Пожалуйста, обязательно. Оставайтесь на линии. Куда ваш ты меня переключишь? Алле. Продолжен. Нервничает, видимо, сильно. Переключил меня. Занервничал. Вернись, я все прощу. Нет, не прощу. Жалобу в ФССП все равно отправлю. Алло. Здравствуйте, Валентина Александровна. Здравствуйте. Отдел проводит задолженность, офисный протокол, интересы КМФК, турбозайм. Меня зовут Аринин Александр Юрьевич. Разговор наш записывается. Звоню по поводу вашей неоплаты 10 751 рубль 28 копеек. Вы сколько уже денег подготовили на оплату? А когда вам договор заключили с Финпротек? Мы не перезаключали договор, вы вышли на просрочную задолженность, а мы работаем теперь с моим по агентскому кредитором. Договору. Вот, когда вы заключили агент? Вы слушайте внимательно. Какого числа? Не нужно кричать, не нужно голос повышать какого на меня. Какого числа вы заключили что значит, какого договор? Числа? Вы когда договор подписали? Моим кредитором. Можете... Какого числа вы заключили агентский договор с моим кредитором? А вы деньги взяли с целью невозврата? Ясно вам? Вопрос ясен? Вопрос нет. Я четкий и ясный вопрос задала. Какого числа вы заключили агентский договор с моим кредитором? Тогда когда вы подписали, Валентина Александровна? Вы вышли на просрочную задолженность, да что теперь ты? Мы все работаем по агентскому договору на основании 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор. Я так понимаю, какого вы меня все равно слушать больше не будете. Передал кредитор, вам компания мое дело срок вам. 24 часа какого на решение данного числа вопроса. Мой кредитор передал я же вам уже мое дело вам? Какого числа вы мне не ответили? Нет, это вы я глупость сморозили. Вы сморозили бред и глупость. А вы где и с кем сейчас живете-то? Слышь, меня что спросила? Давай отвечай. Какого числа появилось у вас дело мое? Где и с кем вы живете? Ответьте какого вопрос, числа пожалуйста. Был заключен агентский договор? Какого числа я попала в вашу организацию? Какого числа я попала в вашу организацию? С какого числа вы работаете с моими персональными данными? Вы можете влиться на Александра дальше, продолжать свой монолог. Я слушаю ответ на мой заданный вопрос. Я слушаю. Да я хочу вам ответить, просто я даю вам сейчас минуту высказаться, чтобы... Я 10 раз одно и то же спросила, вы мне не отвечаете. Конечно, вы даже слова не даете собеседнику сказать. Особенно, когда ты зависаешь там на по полминуты. Извините, пожалуйста, Валентина Александровна, я вижу о том, жду, что вы не готовы. Я сижу, жду, слушаю, ты молчишь. Цель моего звонка была помочь. Потому что ты не знаешь, ни черта ответить вам. Тебе нечего. Ага. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания МФК СМС Финанс. Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Уразова, привет. Записывает для подтверждения личности. Ибо нет, ты попалась, Уразова. Звезда Ютуба наша. Представьте, с кем разговариваю. С поклонницей звезды Ютуба Уразовой. Вы Полина Анатольевна, верно? Я, да. Я тебя с удовольствием слушаю, как над тобой стебутся. Дату рождения назовите? Не назову. Может быть, ссылочку мне пришлете? Ауч, ты ни разу себя не слышала на Ютубе? Да ладно. Конечно, нет. Конечно, нет. Боже мой, весь ящик Ютуб кишит. Нет, не я. Вообще-то много кто. Много какие блогеры ладно, тебя выкладывают. На конструктивный ты диалог, так, это уж точно. Бывает даже видео. Прям с надписью Уразова. Напиши Уразова. Алло, здравствуйте. Да. Алло, здравствуйте, Валентина Александровна. Слышно? Да. Хорошо. Это отдел по работе с задолженностью в Финпротект в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Илья Евгеньевич, разговор записывается. По поводу вашей задолженности звонок поступает. Вы деньги для оплаты подготовили? «Турбозайм» остался при своих Алло. Интересах. Слышь меня? Что? Я говорю, да, вас сейчас я слышу. «Турбозайм» остался, говорю, при своих интересах. Про что вы сейчас говорите? Вы сказали, что вы в интересах турбозайма мне звоните. Я говорю, турбозайм остался при своих интересах. Что у вас в вашей задолженности? Вы деньги для оплаты подготовили? Я с вами это не обсуждаю дальше, потому что вы так меня кредитор, этот турбозайм, турбо не уведомил должным образом. А о чем вас должны уведомить? Ну, как положено по 230-му, статья 9, часть 1. А у вас цессия не происходила, по вашему договору. А при чем тут цессия? А где там в 230-м процессе или про агентский? Там вообще ни слова об этом. По агентскому договору? Да, там что-то написано в 230-м про агентский. Во-первых, в договоре прописано, что вы даете свое согласие на обработку писанных данных. А при чем тут договор? За... А закон выше договора. Мы в рамках 1005 статьи. Закон всегда выше любого договора. Выше закона только Хорошо, Конституция. Я можем до Конституции сейчас Александр. Договориться. Угу. То есть вы вопрос решать не намерены. Мы с вами обсуждать я это не собираюсь. Хорошо, если вы... оплату производить не будете, мы фиксируем просто отказ. То, что вы... Чего вам нравится, то и фиксируете. И фиксируете, где вам нравится. Хоть на попке на розовенькой, хоть на лбу. Ради бога, ваш выбор. Цель моего звонка была вам помочь. Ой, помощничек мне позвонил. До свидания. Давай. Алло. Здравствуйте, Валентина Александровна. Кто это? Алло. Алло. Отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект» в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Низова Альбина Ревкатовна, ведется запись разговора. Я звоню по поводу вашего долга. 10 564 рубля 80 копеек. Вы подготовили деньги на закрытие договора? Я не поняла, при чем тут вы? Что? При чем тут «Финпротект»? Мы работаем по агентскому договору, 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. А когда вы почему срок передали, не оплатили? Когда мой договор вы передали вам? Сейчас ваши документы у нас находятся. Через сегодня. Когда? 20-й день у вас просрочены задолженности. Так, а вам когда попал мой договор? Именно в финпротект? Вот я же вам говорю, сегодня ваши документы находятся у нас. А у вас 20-й день? У вас 20-й день? 20-й день просроченной задолженности. А у вас он сколько уже находится? Я же говорю, сегодня ваши документы у нас находятся. То есть передал кредитор? Три раза вам сказала. Сегодня передал мой кредитор, именно 27-й, что там, июня, да? 20 дней вас ждали, вы оплату не произвели. Вы русский язык понимаете? Сейчас ваши документы у нас находятся, я же вам ответила. Когда вы заключили договор с моим кредитором агентский? Какого числа? Сегодня ваши документы у нас. Вы я же вам ответила 4 раза, 4 раз сегодня вам говорю. Заключили договор с моим остальную кредитором. Информацию смотрите в личном кабинете. Вы подготовили деньги на оплату? Кабинетов. Я спрашиваю. Вы когда деньги брали языком, в личный кабинет, зашли вы? Когда? Я вам ответила 4 раза. 4 раза. Нужно вы мне одно не и то ответили. Же повторять. Вы скажете, что сегодня у вас сегодня находится. А я про договор конечно спрашиваю. Сегодня заключили договор? Эту информацию договор. Смотрите в личном кабинете. В личном кабинете смотрите. Ну все, пошла смотреть. Вы подготовили деньги на закрытие? Не собираюсь договора. Ничего с вами обсуждать, меня кредитор не уведомил. Все. Вас уведомили в личном кабинете, Валентина Александровна? Должным образом. Должным образом, в рамках закона. Да? Личным кабинетом? В личном кабинете. То есть по закону меня надо в личном кабинете, да? В личном кабинете, агентский договор в личном кабинете. Мне тогда не о чем с вами вообще разговаривать. По адресу регистрации. Такие хорошо, можем прямо сейчас отказ зафиксировать. Что вы совершили? Мы можем сразу зафиксировать отказ, Валентина Александровна. Что хотите, фиксируете? Вы не по закону работаете, можете фиксировать что угодно. В чем мы работаем не по закону? В чем? Потому то, что вам денежные средства выдали? Потому что ты еще обманываешь. Я вам ответила. Я вам ответила. Сразу несколько статей 230 федерального закона нарушает. Если человек хочет платить, он платит. Если нет, он ищет причины. В личном кабинете. Он ищет причины неоплаты. Так, это я не обсуждаю. Я вам по этому поводу тоже ответила. Вы нарушаете кучу статей 230 федерального закона, который закон мы не нарушаем. Поэтому я с вами не о чем разговаривать. Давайте мы налог вести не будем? Давай, фиксируй, что тебе там надо зафиксировать и клади трубочку. Все, давай, мне не о чем. Ваши родственники знают, что у вас долг имеется в компании? Я сказала, мне не о чем с вами разговаривать. Знакомые, коллеги, работают русский там же медицинская сестра. Русский язык в финпротекте не понимают. Всего доброго, говорю, до свидания. Вы меня слышите? А что прощаетесь? Всего доброго, мне не о чем а что вы прощаетесь? Я с вами не прощаюсь. Мне не о чем с вами разговаривать. Ну, разговаривай сама с тобой. По поводу долга, по поводу долга. Мы беседуем. Мне не о чем с вами разговаривать. Хорошо, тогда вам сразу скажу требования оплатить полностью. Не надо мне ничего говорить, суток. Это не это требование кредитора. Мне какая-то там неизвестная для меня. Если оплата не поступает, мы начинаем работать по всем вашим данным в анкете. Меня не интересует то, что вы мне там лепите. И вы вынуждаете нас совершать звонки по всем вашим номерам в рамках 230-го федерального закона. В рамках 230-го закона, если ты собираешься начинать работать, может, не будем налог вести, Валентина Александровна. А потом уже там что-то мне рассказывать. Валентина Александровна. Вы его нарушаете наглым образом, и еще чего-то вы там меня про слышите? Него пытаетесь вы меня слышите? Что они в рамках его работают. Вы меня слышите? Какие нахрен рамки? В нескольких местах вы нарушили, вы и еще меня они в слышите? Рамки как-то обратно вернулись. Это нормально вообще? Это какие-то мошенники, у меня такое ощущение сложилось. Вообще просто, вот ничего, вот... Знаете, что такое мошенничество? Да. Когда требуют чужие деньги, а вы должны деньги компании, вы их какие взяли чужие? И оплату не производите. А я не знаю ничего о вас. Все, мне звонят зайдите мошенники. В личный кабинет и ознакомьтесь. Вы договор когда подписывали, вы читали его? Вы для меня. Вы его сейчас читали? Я все объяснила. Валентина Александровна. Я все объяснила и ничего цель не знаю. Телезонка была помочь. Там, свяжемся позднее. Помочь. Позднее все, свяжемся. Все доброго. Мошенники помогут. Елена Владимировна, здравствуйте. Ой, привет, Божий дуванчик. Меня зовут Анастасия, отдел взыскания банка Тинькофф. Вам знакома, да, Елена Владимировна? Да, Настенька. Без сказки, морозка, Настенька. Опять стесняться будет, Настенька. Настенька. А можете позвать взрослых к телефону? А это я.